«Карнавал в Рио» и «Сергей Дежур». В конце турне мы возвратились в Будапешт. Была чудная венгерская осень, мягкое солнце, бледно-голубое небо. Все в золоте, деревья на острове Маргит. После трехнедельного пребывания за границей я невольно расслабился и стал пренебрегать навязанными нам жесткими правилами, главным из которых было запрещение выходить в город поодиночке. Весь оркестр разбили на пятерки и четверки. Причем во главе звена был всегда доверенный человек Баршая. Мне не хочется теперь, спустя 50 лет, называть этих людей по фамилиям. В Советском Союзе сотрудничество с органами было так распространено, что почти в каждой компании мог оказаться более или менее профессиональный стукач. Ну да бог с ними. В моем случае даже стучать никому не понадобилось. После одного из концертов на приеме я познакомился с милой супружеской парой. Он был директором оперы, его жена – солисткой-певицей. Я говорил сносно по-немецки, так что мы общались довольно свободно. Они пригласили меня на открытую генеральную репетицию Соломеи Штрауса, где моя новая знакомая выступала в главной роли. Случилось это дня за три до нашего возвращения в Москву. Генеральная в опере должна была состояться днем в воскресенье, а вечером весь оркестр в порядке организованного развлечения пригласили в цирк, в помещении которого каждый вечер шло представление «Карнавал в Рио». Явка строго обязательна. Я обратился к сопровождающему лицу с вопросом, не могу ли я вместе с моим коллегой, Сережей Дежуром, игравшим на клавесине, пойти в оперу с тем, чтобы прийти в цирк самим к началу представления. Оркестр в полном составе, как и полагается, дрессированным советским артистом, ехал в цирк на автобусе от отеля. Моя просьба вызвала реакцию, мягко говоря, отрицательную. Но я настаивал, говоря, что будет неудобно перед директором оперы, который меня официально пригласил. Лицо долго консультировалось с главой нашей делегации Моисеем Абрамовичем Гринбергом, и мне со скрипом разрешили визит в оперу, с условием, что к 8 часам мы будем в цирке и присоединимся к оркестру. Пришлось выдать нам 2 билета отдельно. Днем мы отправились в оперу. После генеральной нас пригласили выпить шампанского с артистами. И в чудном настроении мы подошли к цирку ровно к 8 часам, одновременно с автобусом оркестра. По чистой случайности, мое место оказалось в первом ряду. Остальные разместились группами по 5-6 человек выше, в амфитеатре. Я сидел один. Бразильская труппа изображала традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро. Костюмы, особенно женские, не отличались изяществом деталей, и очаровательные мулатки привели публику, в основном молодую, в большое воодушевление. Оно нарастало по мере приближения финала шоу. Под гром барабанов и бурные аплодисменты венгров, несколько танцовщиц, украшенных цветами, в бикини и блестках на груди, заменявших известную часть женского туалета, сбежали по ступенькам со сцены в зал и начали усиленно приглашать молодых людей, сидевших в первых рядах, выйти и потанцевать вместе с ними. 2 прелестных девушки подхватили меня под руки и буквально потащили на сцену. Ну что, скажите на милость, мне оставалось делать? Отпихивать их? Вырываться? Объяснить, что я, как советский артист, должен высоко нести? И все это в сопровождении грома музыки, бурных аплодисментов зала и общего веселья всех присутствовавших. Молодые ребята-венгры уже вовсю отплясывали самбу с бразильянками. Выволоченный на сцену, я взялся за руки с танцующими и начал выделывать какие-то нелепые па. Все, на что был способен. Ребята из оркестра хохотали от души. Но не все реагировали столь естественным образом. Начальство, Гринберг и КГБшники испытывали не одинаковые чувства. Гринберг, тогдашний художественный руководитель филармонии, достаточно пострадавший в свое время от борьбы с космополитизмом, его сняли с поста главного редактора Всесоюзного радио, попросту смертельно перепугался. КГБшники же исполняли священный долг органов, блюли честь и достоинство советского человека. Один бог знал, что это означало. Баршай реагировал иначе. Он сделал вид, что случившееся его ничуть не интересует, но компьютер, о котором я уже упоминал, заработал с удесятеренной силой. К концу 1958 года он уже страстно мечтал от меня избавиться, и поскольку не мог этого сделать по профессиональным поводам, тут придраться ко мне было невозможно, и мой авторитет в оркестре был очевиден, тайно искал любую возможность. И вот такой подарок судьбы. Я пишу обо всем этом спустя почти полвека. Я уже давно свободный человек, гражданин Голландии, езжу по всему миру и, честно признаться, сам уже с трудом верю во все описываемое. Но, как кто-то выразился, страна должна знать своих героев. Мною движет не чувство мести. Просто хочется, чтобы молодые люди, живущие уже в иной стране, узнали и оценили, от чего они избавились в результате процесса, начавшегося в 1985 году. После окончания карнавала в Рио все разместились в автобусе, в полном молчании, почувствовав нервозность начальства. Гринберг встал в проходе и, стараясь не встречаться со мной глазами, произнес короткую речь. «У нас произошло чрезвычайное происшествие. Один из наших товарищей позволил себе поведение, порочащее звание советского артиста». Ответом было гробовое молчание. Я мгновенно почувствовал себя в некоем вакууме, образовавшемся вокруг. Все же, когда мы вернулись в отель, несколько человек выразили мне свое сочувствие, разумеется, лишь тогда, когда их никто не мог видеть. Не считая дежура, который переживал случившееся, ни от кого не скрываясь. Не так давно услышал я о смерти Сережи. 1924-2000 годы, которого не видел много лет. Еще до моей эмиграции наши музыкальные пути разошлись. На органные концерты я не ходил, и встречались мы случайно возле консерватории, оставшейся для всех нас центром притяжения. Обменивались парой фраз, справлялись об успехах детей. У обоих были любимые дочери Маши. И наскоро, рассказав друг другу пару анекдотов, расходились. Сережа не менялся, законсервировавшись еще в юности, и в 30 лет выглядел как 18-летний, а в 45 у него изменился только цвет волос. Да и то незначительно. Был всегда неимоверно худ. Во времена гастролей Московского камерного оркестра мы частенько оказывались в одном номере, и когда он утром натягивал неизменные черные, как у школьника, брюки, я со страхом смотрел на его ноги. Казалось, несмотря на его невесомость, они не выдержат и подломятся. Был он очень аскетичен, и тогдашний суровый гастрольный быт с бесконечными переездами и ужасающими гостиницами был ему не в тягость. Помню, как в Пензе мы однажды ночевали в комнате с тремя стенами. Четвертая, выходящая в коридор, не доставала до потолка, и 12 музыкантов камерного оркестра всю ночь были свидетелями страстного, пьяного дебоша цыганского ансамбля, жившего в том же коридоре. Еще сейчас, почти через 50 лет, встречаясь с кем-либо из тогдашних коллег, вспоминаем гениальную фразу Сережи: Дело происходило на каком-то замызганном полустанке, где мы должны были глубокой ночью в страшный мороз пересаживаться с одного поезда на другой где-то на границе Урала и Сибири. Как всегда, касса открывалась за 10 минут до прибытия проходящего поезда, и заспанная, обозленная на весь мир кассирша пролаяла, что плацкартных мест на всех не хватит, и кому-то придется ехать в общем вагоне. Тот, кто не испытал этого на себе, вряд ли поймет, что такое общий вагон. Но когда мы решили устроить лотерею, Сережа сказал: «Знаете, я поеду в общем. Мне тогда же лучше». Еще много лет в самых различных ситуациях в Московском камерном оркестре кто-нибудь невинно восклицал а-ля дежур: «Ничего, мне тогда же еще лучше». Сережа вырос в большой еврейской семье, где дети жили не только с родителями, но и с бабушкой и дедушкой. Он много мне о них рассказывал. Вот, например, типичная сценка. Все обсуждают болезнь ребенка и высказывают различные предположения. Старая бабушка, непререкаемый авторитет во всех семейных делах, сидит на высоком стуле, не доставая короткими ножками до пола. Бабушка долго молчит, помахивая ножками и, дождавшись паузы, безапелляционно изрекает: «А прородленно залудосно», что в переводе должно обозначать «определенно желудочное». Был Сережа очень неприхотлив, а его склонность к косметизму напоминала индийских йогов. При этом был вполне земным, так сказать, человеком, с острым чувством юмора и просто хорошим, надежным товарищем. Оказался незаменимым партнером в дальних прогулках, которые мы тогда неизменно предпринимали, разъезжая с концертами по югу России и Закавказью. Почти каждый вечер мы играли концерты, при этом всегда много репетировали. Но если выдавалась свободной первая половина дня, мы тут же срывались с места. Незабываемый маршрут проделали однажды в Кисловодске, буквально пробежавшись на знаменитое «Большое седло». Чтобы вовремя успеть к концерту, решили выйти еще до рассвета. И очень хорошо помню, как Сережа, стоя в середине маленького дворика, мы жили на частной квартире, в 4 часа утра, при температуре плюс 6, делал гимнастику. Он был человеком редких достоинств, скромен до чрезвычайности, прекрасный музыкант, и честность его была высшей пробы. Рядом с ним часто становилось неловко за какой-нибудь опрометчивый или необдуманный поступок. Так как бы ты сравнивал себя с эталоном порядочности, достоинства и выдержки. Не сомневаюсь, что так думал не только я. Сам же он относился к своим достоинствам с неизменным юмором, хвалу и клевету принимая равнодушно. В трудный момент моей жизни, во время гастролей МКО в Венгрии в 1958 году, Сережа был единственным человеком в оркестре, который нормально продолжал со мной общаться, тогда как остальные делали более или менее успешно вид, что перестали меня замечать. И опять происходит уже привычная мне история. О смерти Сережи я узнал много месяцев спустя, а когда ты не присутствовал на похоронах, то кажется, что речь идет о кончине какого-то другого человека, хотя и со знакомой фамилией. Грустно, но, может быть, так мне даже лучше. Возвращаемся в Москву. Проходит неделя, две, месяц. Идут своим чередом репетиции, концерты, и никто больше не вспоминает о Будапештском инциденте. По прошествии некоторого времени оркестр начинает готовиться к поездке в Западную Германию и Голландию. На репетиции появляется новый скрипач – Игорь Попков. Его оформляют вместе со всеми. Как и обычно, подготовка к заграничным гастролям проходит в обстановке нервозности, слухов и полной таинственности. Всех держат на приколе, что называется. Инспектором оркестра тогда был Александр Степанович Золотарев. Бывший уже на пенсии, он раньше исполнял ту же функцию в оркестре радио при Голованове и имел репутацию соглядатая, доносчика и подхалима. За 2-3 дня до отъезда он сообщает с кривой ухмылкой, отозвав меня в сторону: «Вы не едете». Надо знать ситуацию тех времен, чтобы понять. Любые вопросы были бессмысленны и бесполезны до такой степени, что даже не приходило в голову их задавать. Подобные решения принимались где-то в глубинах кабинетов КГБ и выездной комиссии ЦК. Может быть, вы подумаете, что подобная новость вызвала бурную реакцию моих коллег по оркестру? Ничуть не бывало. Каждый дрожал за себя. Ситуация абсолютно обыденная. Выезд любого симфонического оркестра, ансамблей, театров сопровождался закулисными интригами, анонимными письмами, устными доносами и так далее. Почва для всех этих мерзостей была весьма благодатная. Когда я встретил филармонии Гринберга, он, чувствуя себя крайне неловко, начал заверять меня, что в следующую поездку я обязательно поеду. Уже в Амстердаме, когда оркестр без меня приехал в Голландию, к ним подошел Кейс ван дер Краан, первый гобоист оркестра «Концерт Гебау», с которым в 1957 году на фестивале в Москве я играл двойной концерт Баха. Он спросил, где я и почему не приехал. Ему отвечали по инструкции: «Он очень болен». Станислав Нейгаус рассказывал мне такую историю. Он был летом в Италии и преподавал на каких-то курсах. Учредители предложили ему сыграть концерт. Но он, умудренный грустным опытом советского артиста, благоразумно ответил: «Свяжитесь, пожалуйста, с госконцертом. Все эти вопросы решают они». Тут же, немедленно, в госконцерт был послан телекс, и через некоторое время получен ответ: «Такой-то в настоящее время болен и в Италию приехать не может». Кейс, человек наивный, член голландской компартии, принял все за чистую монету и передал мне книжку с видами Голландии с теплой надписью. Виды я детально изучил, не предполагая, что через 21 год они станут для меня привычными. Когда году в 1974 оркестр «Концерт Гебау» играл в Большом зале консерватории, я увидел Кейса на сцене и после концерта подошел к одному из автобусов, присланных для оркестра. Мы встретились очень тепло и договорились, что я приду на следующий день в гостиницу «Россия», где они остановились. В номере у него мы выпили коньяка, и Кейс стал меня расспрашивать обо всем, о нашей жизни, о работе. Я показал ему молча на потолок и стены, но наивность голландского коммуниста была безгранична. Почти насильно я вытащил его на улицу, где, прогуливаясь, мог уже без опаски говорить на разные темы. «Как твое здоровье?» — спросил он вдруг. «Ведь 16 лет назад мне сказали, что ты серьезно болен». Мне стоило немалого труда объяснить ему характер моей тогдашней болезни. «Между прочим, я и до сих пор не вполне выздоровел», — сказал я. Он с изумлением взирал на меня. За 16 лет, прошедших с Будапешта, я выезжал за границу дважды, и оба раза после изрядной нервотрепки. Особенно драматичной была поездка в Англию в 1962 году. До этого, как я уже писал, меня несколько раз в последний момент лишали права выезда. К 1962 году Баршай успел испортить отношения с директором филармонии Белоцерковским и упомянутым уже Гринбергом, художественным руководителем. Эта пара, много лет проработавшая вместе, заслуживает отдельного рассказа. У меня с ними в дальнейшем сложились прекрасные отношения, и человеческие, и деловые. И Митрофан, и Моисей, Белоцерковский и Гринберг, заинтересовались моими выездными проблемами и уверили меня, что на этот раз все будет в порядке. Оркестр вылетал в середине июня на два концерта в Вену, а затем в Лондон и на Мюнхенский фестиваль в БАД. Накануне вылета мы еще играли концерт в Большом зале консерватории. Паспорта всем выдавали в последний момент. А советские артисты, как известно, начинали готовиться к гастролям заранее. Закупалась различная непортящаяся провизия. Все экономили, чтобы купить иностранное барахло и затем продать его в Москве. Таким образом, за жалкие суточные за границей, если их выгодно использовать, можно было в Москве выручить сумму годовой зарплаты, а иногда и намного больше. Из суеверного чувства я ничего не покупал и только в последний момент, за день до отъезда, попросил моего друга купить 3 бутылки хорошей водки для подарков новым знакомым. Он пришел с этими бутылками в большой зал. После концерта часов в 11 вечера, автобус в аэропорт отходил от филармонии в 6:30 утра, мы еще стояли в вестибюле большого зала и ждали человека, который должен был привезти паспорта из таинственных инстанций. Около 12 ночи я сказал моему другу: «Езжай ко мне домой и жди меня вместе с Флорой. Я приеду, как только нам привезут паспорта». В начале первого наметилось какое-то движение. Курьер, приехав, начал раздавать заграничные документы. До меня, однако, дело не дошло. Опять Золотарев, примерская личность, настоящий иезуит, подошел ко мне и с гадкой гримасой сказал, что моего паспорта почему-то нет, и что я должен на следующий день узнавать, в чем дело. Но я уже привык к подобным ситуациям. Не прощаясь ни с кем, опять все прятали глаза и обходили меня, как зачумленного, я позвонил домой и сказал: «Скоро буду, можете открывать бутылки». Приехал на Басманный, стол уже был накрыт, и мы прекрасно использовали приготовленную для поездки в Англию водку. Моя двухнедельная дочь спала в своей кроватке, и наутро вместо полета я стоял и гладил пеленки на подоконнике нашей 14-метровой комнаты в коммунальной квартире. Днем я все же решил поехать в филармонию. Митрофан Кузьмич, увидев меня, со свойственной ему непосредственностью воскликнул: «Ты что здесь делаешь, ЕТМ?» Я объяснил, что опять не получил паспорта. Он был в бешенстве. Вызвав к себе в кабинет Гринберга и не переставая материться, он сказал: «Моисей Абрамович, поезжай немедленно в министерство и добейся истины. А ты езжай домой, не разбирай чемодана и жди звонка. Я тебе обещаю, ты поедешь. А этот деятель», — имелся в виду Баршай, — «еще пожалеет у меня». Я уехал домой и продолжал гладить пеленки, мало надеясь на что бы то ни было. Стояла жара. В Москву пришло лето. А с ним и аллергия. Сенная лихорадка, которая меня впервые настигла летом 1957 года, как раз когда я организовывал знаменитую, так сказать, дачную страду Московского камерного оркестра и с тех пор аккуратно навещала меня каждое лето. На следующее утро я опять на своем рабочем месте. Стою и продолжаю гладить нескончаемые Машины пеленки, чихая и чертыхаясь. Часов в 12 раздается звонок. Какая-то женщина из госконцерта: «Немедленно приезжайте за паспортом и билетом. Вы летите в Лондон завтра вместе с Зарой Долухановой и Ниной Светлановой». Приезжаю на Неглинную. Действительно получаю паспорт и билет. Лариса Нетто, сотрудница госконцерта, она ехала переводчицей при Долухановой, сообщила мне, что заедет за мной на машине. Мы заберем Зару Санну и Ниночку, мою бывшую соученицу, а потом в аэропорт. Ночь провожу без сна. Сенная лихорадка набирает силы, но на следующий день сижу в самолете с милейшей Зарой Александровной и Ниночкой. Лечу в Лондон. Да еще как бы один, без оркестра. Надо отдать должное Белоцерковскому. Он доставил таки Баршаю пару неприятнейших минут.